Глава 8. Метро к дому шефа очень близко, поэтому первым делом повела его туда. Марк, судя по его спокойному лицу, оказался не слишком шокирован. Привезла сначала начальника на самые красивые станции из тех, что знаю. Даже вспомнила о них какие-то интересные подробности. Нас в школе как-то по-настоящему вывозили на экскурсию в метро. Марку, кажется, действительно понравилось. Но уже мне стало скучновато, поэтому решила, что надо все-таки ему шокироваться. Приехали на одну из ключевых пересадочных станций, где в любое время дня полно народу и давка. Ха! Вот тут он удивился. «Лавируй, лавируй!» Даю указание, я крепко держа Марка за руку, чтобы не потерялся. «Не иди против потока. Найди человеческое течение и следуй вместе с ним. Тогда тебя не снесет». Я прямо гуру подземных путешествий. «Внимание, опасность! Задержи дыхание!» Приказываю я и оттягиваю Марка подальше от идущей навстречу колоритной личности в потрепанной куртке не по погоде, по виду бомжа обыкновенного. Миазмы от него такие, что слезу вышибает. «Все, на воздух», — командую я, когда замечаю, что Марк как-то побледнел. Что хорошо, начальник выдержал знакомство с метро и ни одного бранного слова даже не произнес за все это время. Из метро мы вышли в хорошее место, большой городской парк. Усадила начальника на скамейку, а сама сбегала и купила нам по банке газировки. Вручаю Марку его банку и сажусь рядом. Шеф задумчиво смотрит в голубое небо. «Как тут хорошо. Такой чистый воздух, простор, тишина», — произносит Марк блаженно, с удовольствием делая глоток. «Да», — я согласно покивала. «После метро особенно начинаешь это ценить», — хмыкнула. «А после иных поездок в автобусе вообще можно стать философом. Там, кстати, остановка автобусная недалеко. Пойдем прокатимся. Сядем на первый подошедший маршрут, не глядя. Путешествие наугад, м?» «Знаешь, Рита, пожалуй, мне на сегодня хватит впечатлений. Давай завтра продолжим экскурсии». «Давай». Удобнее развалилась на скамейке и тоже уделила внимание небу. Хорошо солнце припекает. Надо ловить его лучи, лето ведь уже скоро заканчивается. Не знаю, сколько мы так просидели... Не отслеживала время, но по ощущениям долго. Хорошо так было. Мы с Марком и не говорили почти. Просто наслаждались погожим деньком, следили за проходящими мимо людьми. Одно могу сказать точно. Так себе из меня домработница. В какой-то момент у Марка завибрировал телефон. Шеф достает мобильный из кармана и отвечает на вызов. «Да, Богдан». Сижу близко, поэтому успела услышать приглушенный строгий мужской голос. «Где ты? Встреча с заказчиками уже 5 минут как началась». Марк прямо ощутимо напрягся. «Ой, я, кажется, забыл про нее». «Забыл?» — прорычал телефон. «Опять в шахматы заигрался». Марк скосил на меня взгляд и, видимо, заметив, как нагрелось мое ухо, встал со скамейки и отошел переговорить подальше. Вернулся спустя пару минут. «Рита, мне нужно ехать. Доберешься до дома сама?» «Да, конечно». Стою уже, повернула было в сторону метро, но Марк поймал меня за локоть и развернул к себе. «Подожди, не надо метро. Я вызову тебе такси». Ну все, кажется, у Марка моральная травма. И все из-за меня. Мне стыдно, но он сам так захотел. Меня проводили и усадили на такси, а чуть позже мне на счет упала кругленькая сумма с пометкой, что это на транспортные расходы. Это мне что, на такси, чтобы на работу ездила? Ха-ха, спасибо, конечно, это очень приятно. Видимо, Марк решил меня морально поберечь. Но я лучше эту сумму сэкономлю и отложу на черный день. Точнее, на светлый. Может, удастся в следующем году семью на море вывезти. Мама, правда, все мечтает об участке, чтобы огурчики с помидорами выращивать. Но тут уж никаких моих накоплений не хватит. А на море Катюшку надо хоть раз вывезти. Она там до сих пор не была. Я еще застала времена, когда был папа жив. Помню море. И потом мы как-то с Ленкой и ее парнем Ромкой после окончания школы летом дикарями рванули на море. Как меня мама отпустила, до сих пор не понимаю. То еще приключение было. Решили отдохнуть перед взрослой жизнью. На самом деле отлично время провели. За плечами рюкзаки, минимум денег, передвижение на междугородних автобусах и автостопом. Ремонт опять же надо хоть какой-то начать. Катя подрастет, жениха приведет. Стыдобище будет, если ничего не сделать. После получения неожиданной премии на волне энтузиазма выдраила огромную квартиру Марка почти до блеска. На завтра оставила окна, большие, панорамные, грязные. С моим росточком неудобно. А еще вещи так до конца я не разобрала. На мой взгляд, много хлама, но хозяйничать в этом плане у Марка все равно как-то не решаюсь пока. А вдруг что ценное выброшу? Села заказывать гаджеты для уборки. И вот тут я оторвалась. Взяла несколько роботов. Все же площади большие. Для уборки сухой и влажной. В том числе и роботов для мойки окон. Они, конечно, не спасение, но для повседневной легкой уборки подойдут. Освободят мне время на готовку. Я за автоматизацию процесса. Заодно заказала крутую электрическую швабру, новомодный беспроводной пылесос с кучей дополнительных функций и прочие мелочи. Опять стало немного стыдно, что так транжирю деньги Марка, но ведь все эти гаджеты и средства останутся у него же, и мне давали полную свободу действий. Поздно вспомнила, что надо еще и ужин приготовить. Взялась за готовку, продукты есть, приборы, тарелки в наличии, духовая печь, микроволновка. А кастрюль нет. Ну как так-то? Чего же я не додумалась посмотреть? Благо, магазин рядом, хоть и продуктовый, но нашла там и фирменные приборы. Взяла по паре сковород и кастрюль. А позже, приготовив ужин, опять полезла в интернет заказывать уже кухонный хороший инвентарь. Опять не удержалась, купила супер-пупер комбайн, и мультиварку, и хлебопечку, а еще гриль и вафельницу. Кухня большая, места много, а я всегда о таком мечтала. Хоть тут попробую, как все это работает. Вот закупилась, и в душе так хорошо стало. Наверное, тайный шпаголик. Но такой особенный подвид, который за свои деньги скряга, а на чужие оторва. Марка не дождалась. Мой рабочий день закончился, а он так и не появился. Оставила на его компьютере записку с сообщением, что и где искать на ужин.